Мы ищем связь. Блэкпул, Боуэн, Лаксфорд, Уилтшир. Поиск связи не прибавит нам блеска в глазах прессы и общественности, инспектор. Четвертый отдел занимается отпечатками из Мэри Лебона, и у нас есть портрет возможного подозреваемого. Скажите им, что мы анализируем данные, потом отдайте портрет. Это должно их удовлетворить. Хильер задумчиво посмотрел на Линли. Но у вас есть еще что-то, не так ли? Ничего определенного, — ответил Линли. Мне казалось, я ясно выразился, когда передавал вам дело. Я не хочу, чтобы вы придерживали сведения. Не стоит мутить воду догадками, — сказал Линли и прибавил, — сэр. Вылив масло на воды не столько мутные, сколько потенциально тревожные, хмыкнув, Хильер уже, похоже, собрался отдать приказ, который привел бы их к стычке, но стук в дверь его кабинета объявил о вторжении секретарши, проговорившей с порога: «Сэр Дэвид, вы просили уведомить вас за полчаса до начала пресс-конференции. Пришел гример». Линли с трудом удержался от ухмылки, представив себе Хильера, припудренного, нарумяненного, с накрашенными ресницами перед телекамерами. «В таком случае не буду вам мешать», — сказал он и, воспользовавшись моментом, удалился. В своем кабинете он застал Нкату, который сидел за его столом и разговаривал по телефону. «Констебль-детектив Уинстон Нката. Нката, красавица! Нката! Н-К-А-Т-А! Скажите, что нам надо поговорить, хорошо?» Положив трубку, он повернулся к двери, увидел Линли и хотел встать. Инспектор знаком велел ему оставаться на месте и сел на стул, который обычно занимала Хеверс. «Итак», — произнес он. «Занимаюсь связью Боуэн-Блэкпул», — ответил Нката. «Председатель Ассоциации избирателей Боуэн был на той конференции Тори. Типа этого зовут полковник Джулиан Вудворд. Знаете его? Мы с ним мило побеседовали в Мэри Лебоне сразу после нашего с вами посещения трущоб. Полковник Вудворд, — сообщил Нката, — отставной военный лет 70. Бывший консультант по военной истории, вышел на пенсию в 65 и перебрался в Лондон поближе к сыну. «Души в нем не чает, в этом Джоэле», — сказал Нката, имея в виду сына полковника. «У меня сложилось такое впечатление, что ради него он готов почти на все. Между прочим, это он раздобыл парню работу у Ив Боуэн, и на ту конференцию Тори в Блэкпул он его возил». «Джоэл Вудворд там был? Сколько ему тогда было лет?» «Где-то 19. Он в то время учился в Лондонском университете, начинал изучать курс политических наук. Там он и до сих пор. С 22 лет заочно работает над докторской. По сведениям из офиса Боуэн, в настоящий момент он где-то в тех краях. Он был следующим в моем списке тех, с кем я собирался поболтать, но вот не могу его отыскать, пытаюсь с полудня. Какая-нибудь связь с Уилкшером? Какая-нибудь причина у того или другого Вудворда свалить Ив Боуэн? Над Уилкшером я еще работаю, но должен сказать, что у полковника имеются планы в отношении Джоэла, политические планы которых он не скрывает. Парламент? В точку. И он небольшой поклонник мисс Боуэн. Полковник Вудворд, — продолжал Нката, — имеет твердое представление о месте женщины. И оно не в политике. Сам полковник трижды вдовец, и ни одна из его жен не чувствовала потребности проявлять себя в какой-либо области помимо домашней. И хотя он признает, что у Ив Боуэн духу побольше, чем у нашего уважаемого премьера, в то же время он не скрывает, что она не слишком ему нравится. Но у него хватает цинизма понимать, чтобы консервативная партия держалась у власти, избирателям необходимо предложить наиболее достойного кандидата, а наилучший из возможных кандидатов не всегда тот, с кем находишься в хороших отношениях. — Он подыскивает ей замену? — спросил Линли. с радостью заменил бы ее своим сынком, — сказал Нката, — но на это никаких шансов, если только кто-то или что-то не вытеснит ее из власти. — Интригующе, — подумал Линли, — и подтверждает то, что сама Ив Боуэн говорила несколько иными словами. В политике злейшие враги носят личину друзей. — Что насчет Алистера Харви? — спросил Нката. — Скользкий, как угорь. — На то он и политик, старик. Похоже, он ничего не знает о связи Боуэн и Лаксфорда в Блэкпуле. Утверждал, будто даже не помнит, что Боуэн там находилась. Вы ему верите? Честно говоря, да. Но потом позвонила Хейверс. Линли пересказал Нкате сообщение сержанта Хейверс и закончил. А еще ей удалось раскопать кое-какие факты из винчестерского прошлого Харви. В его школьном личном деле можно найти практически все, что ожидаешь увидеть. Но одно увлечение стоит особняком. В последние 2 года учебы он был одержим экологией и походами по сельской местности. И путешествовали ребята почти всегда по Уилтширу, по территории Солсберийской равнины. Следовательно, он знает эти места. Линли взял оставленные рядом с телефоном листки сообщений, разложенные веером. Надев очки, стал их просматривать. Спросил, ничего нового насчет бродяги? Полная тишина. Но пока рано. Мы показали рисунок еще не всем констеблям-добровольцам с Уигмар-стрит. И никто из проверяющих местные ночлежки еще не объявлялся. Линли бросил бумажки на стол, снял очки и потер глаза. Мы движемся черепашьим шагом. — Что, Хиллер? — проницательно спросил Нката. — Как обычно. Ему бы хотелось объявить о раскрытии в течение 24 часов к вящей славе Ярда. Но он знает, как обстоят дела, и не спорит, что мы находимся в страшно невыгодном положении. Линли подумал о журналистах, которых накануне вечером видел у дома Ив Боуэн, и о заголовках на первых страницах газет. Полиция в поиске, член парламента сказала, никаких копов, которые видел этим утром в киосках. — Черт бы их побрал! — ругнулся он. — Кого это? — спросил Нката. — Боуэн и Лаксфорда. Завтра будет неделя со дня похищения. Если бы они обратились к нам в первые же часы после ее исчезновения, мы бы уже ее нашли. А так мы пытаемся взять остывший след через 6 дней после события, расспрашиваем возможных свидетелей, которых это дело не интересует и ничего им не сулит. А вдруг они что-то вспомнят? Безумие какое-то. Мы полагаемся на удачу, а мне это совсем не нравится. Но удача как раз чаще всего и помогает. Нката откинулся в кресле Линли. Потянувшись, он сложил руки на затылке, улыбнулся. По этой улыбке Линли все понял. — У вас есть еще что-то? — Есть. — Еще как есть. И? — Это Уилтшир. — И с кем Уилтшир связан? — Ну, тут-то самое интересное и начинается.